любопытный у вас подход к людям. Я их разделяю на две категории: вдыхание и выдыхание, то есть те, кто оздоравливает жизнь, и те, кто её отравляет. Вторую категорию надо убивать. Так. Кого ещё вы собираетесь убивать? Ещё? Подхватил Филипп. Вы находите, что достаточно мне убивать пациентов? Нет, нет, это у меня нечаянно вырвалось, со смехом оправдывалась Анетта. Старая классическая закваска. А можно узнать, кто это вас так рассердил сегодня? Не хочется и вспоминать об этом сейчас, когда мы вместе, но я вам расскажу в двух словах. Дело идет о целом квартале опасных домов, которые со времен нечистоплотного короля Генриха, сулившего крестьянину куриный суп, являются рассадниками рака и туберкулеза. Результаты замечательны. За последние 20 лет 80% смертности. Я сообщил об этом санитарному комитету и потребовал радикальных мер. Эти дома государство должно выкупить у владельцев и снести. Сперва со мной как будто бы согласились. Предложили подать докладную записку. Я ее написал. Прихожу, и оказывается, что оракул уже на попятный. Ваш доклад, дорогой и уважаемый коллега, производит сильное впечатление. Замечательный документ. Надо будет об этом подумать. Посмотрим, посмотрим. Конечно, в этих домах умерло много людей, но действительно ли дома виноваты в их смерти? Один показывает мне свидетельства, и когда только они успели их сфабриковать, в которых подкупленные домовладельцем родственники умерших удостоверяют, что покойник получил билет на кладбище, когда он только сидел в пассажирском зале, или что рак был следствием несчастного случая. Другой не согласен с тем, что старые дома вреднее для здоровья, чем новые, и уверяет, что они просторнее, в них больше воздуха, а в пример приводит свой собственный дом. Твердят, что не надо крайности. Оздоровить дома, да, но снести нет. Достаточно будет хорошей очистки, и домовладельцы берутся сами произвести дезинфекцию. Притом мы бедны, не гроша за душой, где взять деньги для выкупа домов? Небось, нашлись бы деньги, если бы дело шло о новых пушках. А ведь рак убивает лучше всякой пушки. И, наконец, в довершение балагана один из авгуров заговорил о красоте. Оказывается, лачуги, которые стоят со времен этой старой свиньи Генриха, необходимо сохранить для искусства и истории. Я и сам люблю искусство. Вы у меня можете увидеть немало прекрасных картин и старых, и новых мастеров. Но для меня древность не есть признак красоты, если только речь идет не о какой-нибудь из наших прекрасных дам. И все равно, если даже в старом прошлом есть своя красота, я не допущу, чтобы оно отравляло настоящее. Из всех видов лицемерия мне больше всего противно лицемерие так называемых эстетов, которые выдают свое бесплодие за высокое благородство. Насчет этого я даже наговорил там достаточно резкости. И вот... В разгаре дебатов один коллега незаметно делает мне знак, отводит в сторону и говорит: «Вы, видно, не знаете, что это домовладелец. Это червь, который питается трупами своих жильцов. Близкий приятель председателя главного комитета торговли и снабжения. Он командует на выборах и создает коалиции. Он один из тех серых кардиналов, которые царят во всех демократических объединениях и на демократических банкетах. Невидимый глава грязной клики франк-масонов, этих вольных каменщиков, которые не строят, а расшатывают здания нашей республики. Этот друг народа не желает, чтобы народ переселяли из его могилы. Слушайте, слушайте, дальше самое интересное. Все это делается под флагом филантропии. Под конец мне суют под нас петицию квартиры-нанимателей, весьма бойко написанную, протест против проекта их переселения в другие дома. Ну, скажите, что я могу поделать один против всех? Говорят, авгуры улыбаются. Что же, и я улыбался. Но я им заявил, что хорошую шутку не следует держать при себе. А так я не эгоист, я завтра же поделюсь ею с читателями Молтон. И они подняли крик. Но я это сделаю. Знаю, что будет. На меня накинутся все эти масоны. И уж, конечно, не упустят случай эти наследники Гиппократа, которым совсем недавно от меня досталось. Они знают, чем мне насолить. Ну, ничего, будем драться. Ведь вы так сказали, госпожа воительница. Помните тогда вечером у Соланж? Вам это кажется по душе? Да, бороться против несправедливости — это замечательно. Это я люблю. Как жаль, что я не мужчина. Для этого не нужно быть мужчиной. Ведь вот и вам тоже пришлось бороться. Да, и я на это ничуть не жалуюсь. Но я не хочу задыхаться. Удел женщин — борьба в погребе. А вы сражаетесь на открытом воздухе, на вершине горы. Э-э-э!